И услышал я голос, и услышал я из храма громовой голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Почему ангел придает голос? Дело в том, что мы знаем с вами из Откровения, что ангелы, они не одинаковы по силе. И высшим ангелам передается от низших ангелов, так? То есть низший ангел получает приказание от более высоких ангелов. А самый высший из ангелов получает откровение непосредственно от Господа Бога. И вот как раз от Господа Бога исходит громовой голос. Помните, в Евангелии от Иоанна голос, подобный грому Бога Отца, возгласил Сына, что я прославил имя свое и еще прославил. Помните, да? Вот громовой голос Бога Отца возглашает, повелевает ангелам, исходя из храма Божия: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. То есть Бог говорит: наступило. Все. И пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделал из жестокие отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. То есть первая чаша гнева, она падает на тех людях, которые получили печать и которые поклоняются образу зверя. Для них наступило время наказания уже на земле. Мы с вами знаем, что иногда в самых случаях страшных грехов Бог карает уже даже на земле. Помните, недавно у нас была память святого Якова Зеведеева, одного из 12 апостолов, первого из которых был казнен. Помните, что произошло с его убийцей Ирода? Он был съеден червями, помните? Вот, похожая судьба была его отца Ирода, так называемого Великого, которого тоже заживо сожрали черви. Вот, похожая вещь была с святополком Окаяном, убившим Бориса и Глеба. Он сгнил заживо. Вот такие случаи бывают. Это как бы необъяснимый случай саморазложения человека, который падает на грешников. И здесь такое разложение, такая рана падает на всех тех, кто поклоняется образу зверя. Сейчас люди говорят: ну как же, кормить детей будем, да, там, знаете, такие разговоры будут. У нас же все равно, ну, мы должны будем это сделать. Вот, мы должны знать, да, что будет с этими людьми. Там написано, что не смогут люди ни есть, ни пить, кто не поставит пить. Да. Как-то Господь сам прокормит, как он манной свой народ прокормил, помните? Господь сам сказал, что прямо, помните, манной прокормил свой народ? Как сказано, Бог приготовит в своей церкви пищу в пустыне сам. Значит, в пустыне надо уходить. Да. И здесь вот эти вот семь кар, они во многом повторяют казни египетские, только сильнее. Шестая казнь как звучала? И сказал Господь Моисею и Аарону, это 9 глава Исхода: возьми по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу на глазах фараона и рабов его, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях искать его воспаление с нарывами по всей земле египетской. И они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и взялось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на людях и на всех египтянах. Но Господь ужесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. Вот как раз-то, как то, что было в Египте, то повторяется уже над всем человечеством. Все люди, отступившие от Бога и поклонившиеся злу, поклонившиеся Антихристу, получившие его печать, получат гнойные, отвратительные язвы, которые будут пожирать их, да, как египтян древности. Они будут действительно сгнивать заживо, как говорит Андрей Ксаристый, показывая внутреннюю гниль своей души. Потому что любая кара Божия, она является выявлением вот этих вот страшных преступлений, которые находятся в душе человека. Вот вроде как все люди, так, циникам, такие немножечко, да, розовенькие, да, такие обычные люди, там, ну, бывают коричневые, там, красненькие, желтенькие, да, но лица их не особенно выражают, вроде как, да, их состояние духа. А Бог иногда карами выводит наружу. Вот те люди, у которых душа подобна гнойнику, такому вонючему, смердящему, их тела в наказание Бога превращаются в такой гнойник. Апокалипсис, конечно, начался. Апокалипсис начался с момента воскресения. Он описывает всю историю церкви от воскресения Христова до конца мира и даже дальше. Сознательно непреклонение Бога. И второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как мертвеца. И все одушевленное умерло в море. Или дословно, и всякая душа жизни умерла в море. То есть вторая казнь падает на моря. все моря, они превращаются в кровь мертвеца. Не просто кровь живой, да? Кровь умирающая, разлагающаяся кровь. В прямом смысле так и будет. То есть моря превратятся в кровь. Почему? Потому что таким образом, как говорит Андрей Писаристский, таким образом увлечается безумие злодеев, убийц, которые убивают людей. Вот, убивали друг друга, да? Невинная кровь поднимается. Мне просто есть вообще предсказание, что в конце времен Бог повелит крови неубитых подняться из земли. Ну, как раз это и есть будет самый последний момент. То, что описывает здесь Бог, так? Кровь невинных убитых поднимается от земли. Представляете, из глубин земли выходит, сколько там пролито крови, так? За это время существования земли. И она, как раз там моря становится кровью мертвеца. И вся рыба вымирает. Ну, кстати, да? Потому что настоящая кровь. Кстати, огромные океаны. А как тогда там написано, треть погибнет? Это раньше было. А сейчас уже все. Уже конец, да? То есть, Бог, это уже последняя ярость. Как сказано, на этом заканчивается ярость. Все. Больше не будет. Вот сейчас семь яств, и все, больше ярости не будет. И третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод. И сделалась кровь. Похоже было, помните, в книге, опять-таки, это казнь египетская, помните, в 7 главе книги Исхода об этом тоже говорилось. Та самая страшная казнь, кстати, по аналогичной причине пришедшая. Помните, Моисей ударил. И сказал Господь Моисею, упорно сердце фараонова, и он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его и на берегу реки, и жезл, который он превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему, Господь Бог евреев послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но то вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь, и всего узнаешь, что я Господь. Этим вот жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река вас смердит, и египтянам отвратительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, возьми жезл твой в руку твою, и прострели руку твою на воды египтян, на реки их, и на потоки их, и на озера их, и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, в деревянных и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел он Господь, и поднял Аарон жезл свой, и ударил по воде речной, перед глазами фараона, перед глазами рабов его, и вся река, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской. Вот как раз-то вот это же чудо, оно уже повторяется теперь уже в рамках планет. Все реки превращаются в кровь. Третья чаша выливается, чтобы отомстить злодеям, да, за убийство. Вы знаете, да, что будет последнее великое гонение на христиан, так? И вот Бог наводит кару на этих злодеев. Например, те люди, которые убивали христиан в 30-е годы, были ли они отомщены? Кара Божия пришла на них? Да. Конечно, и в 30-х годах, да, они, на них бич Божий пришел. И Отечественная война пришла на них, которая была страшное бедствие, да, в отомщении за убитых праведников. И услышал я ангела вот, который говорил, праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего, ей, Господи, Божий Вседержитель, истинные и праведные суды твои. И таким образом, есть ангел, кто такой ангел вод? Как говорит Писание, есть ангелы-хранители разных стихий. Есть ангелы-хранители водной стихии. И как раз-то те люди, которые там почитали там Посейдона, они сказали образ вот этого ангела вот. Точнее, они почитали его антипода, злого ангела, мятежного ангела, который пытался помешать ангел вот. Но есть ангел вот реальный, который правит всеми водами мира по воле Творца. Как есть ангел огня, есть ангел, стоящий на солнце, то есть повелевающий солнце. Вот этот ангел-хранитель вот и говорит, ты прав, Господи. Потому что, причем сказано, праведен ты, Господи, сущий, который был и святой. Потому что так ты присудил. То есть ты вечно сущий, ты самый Бог, открывший себя Моисею, вечно существующий сам из себя. То есть и ты, который ты был, раньше действовал, да, в Египте, и ты явил свою святость. Ты правильный суд ты сделал. Я подтверждаю это. Я от имени той стихии, которую я охраняю, говорю, что они заслужили этого дела. Потому что кровь святых и пророков они пролили, и кровь им ты дал выпить. достойнее этого, а нет. Ну, понятно, да? Кровопийцам дается выпить кровь. Справедливо, так ведь? А то как получается, они там ходят, да, и думают, что можно наслаждаться дарами Божьими беззастенчиво. Думают, что, да, а можно убивать кого угодно, издеваться, да, и всем с рук сойдет. Нет, пускай уж кровушки побьют в прямом смысле. Я прошу, кровопийца, да, знаете, это русское выражение, да, человек там кровопийца. Вот, кровопийца, пускай кровь в буквальном смысле попьет. Они этого заслужили. Почему, собственно, египтяне, помните, получили такую кару? За убийство младенцев, которые они топили в Ниле, помните? За это они выпили крови. Понимаете, да? Ну, то, что посеяли, то и пожали. И вот здесь то же самое. Ангел Божий поэтому подтверждает это. Что он говорит, что тот вечный сущий Бог, который действовал в Египте, он и сейчас действует. Все, справедливость сортовала. И услышал я другого от жертвенника говорящего: «Да, Господи Боже, Вседержитель, истинно справедливы твои суды». Итак, здесь Господь что подтверждает? Он говорит, что... Что там пищит такое? И вот некто от жертвенника подтверждает. То есть ангел, который стоит у жертвенника. Почему от жертвенника именно подтверждение происходит? А потому что убитый там под жертвенником находится. Понимаете? Помните, где под жертвенником у Бога Иоанн видел у кого? Мы видим души убитых за имя Иисуса Христа, помните? И вот мученики под жертвенником Божиим, они говорят: Господи, да, ты, это справедливо. Теперь ты, Господи, совершил мщение наше, ты отомстил за нашу кровь. Как вот и говорили мученики, когда их убивали: вы пролили нашу кровь здесь, а Бог казнит вас в будущем жизни. Вот, и эта справедливость восторжествовала. Мученики от жертвенника говорят: да, справедливость теперь наконец-то совершилась. Мы удовлетворены, говорят мученики. За это злобное, жестокое убийство, за эти пытки, которые нас подвергли, они выпили крови нашей, которую они хотели пить. Та самая, как раз, которая говорит, о чем говорит Исаия, слышал, видите, да? Вся кровь поднялась. В результате для воды места на земле не осталось. Представляете, да? Сколько крови получается пролито. Если у нас земля на три четверти покрыта водой, если вся эта вода превратится в кровь, представляете, оказывается, сколько убитых за историю земли. Представляете, ужас какой, да? Вот это вот казнь это третий удар Бога. Третья язва Бога. И так и сбылось таким образом древнее предсказание пророка Исаии, где Бог говорит. Так говорит Господь, 49 глава Исаии говорит так. Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Как вы думаете, могут? Да, говорит Господь Бог. И пленные сильным будут отняты. И добыча тирана будет избавлена. Потому что я сам буду состязаться с противниками моими. И сыновей твоих я спасу. А протеснитель твоих, я их накормлю собственных плотью. И они будут напоены собственной кровью, как молодым вином. И всякую плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, Святой Израилев. Вот древнее пророчество, оно сбывается, да? То есть притеснители и злодеи получают. Это как раз мы опять сталкиваемся с тем моментом, да, что Библия полностью на стороне обычных людей. Вот когда обычные люди говорят, что зло должно быть наказано, Библия говорит: да, это правда. Когда всякие профессора говорят, что ой, не, это нехорошо, это там якобы там неплохо мстить, Библия говорит: ничего подобного, Библия, мстить хорошо. Но это исключительно дело Бога, а не человек. Вот Бог совершает свое месть. Одно из имен Бога — Мститель, знаете, да? Поэтому говорится в Библии: мне отомщение, и я вас дам. Это очень известное слово, да? Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющему власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Следующая кара, она падает на солнце. Солнце начинает полыхать, сжечь огнем злодеев, так? Те люди, которые посклонялись светилам, от светил понимают и кару. Если в Египте кара была на солнце, потому что солнце потухло, оно было покрыто тьмой, да? Весь Египет был погрузился во тьму, то здесь кара противоположная. Солнце начинает полыхать и сжечь людей огнем. Вот как знак разъяренной ненависти, жестокости, которая полыхали люди. Помните, мы с вами помним, да, что любой грех, он отражается вот таким образом. Внешнее наказание, оно связано с преступлением. За жестокую гневную ярость Господь воздает жестоким пламенем, который жжет солнце. И люди, дословно, в чем интересно, Господь не говорит, и четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и было ему дано обжечь людей в огне. Более сильное слово, понимаете? Не просто сжечь, а обжечь в огне. Как горшки обжигают. Понимаете? Ну, значит, и праведные не выживут. И праведные будут жить. И были обожжены люди жаром великим, похулили имя Бога, имеющего власть над ударами семьи. И не покаялись, чтобы дать ему слово. Обожжены будут грешники. А праведные? Праведник Господь сохранит, он скажет, он будет для тебя пристанищем во время зноя. Сказано в книге Исаии. Про этот день зноя говорится. Великий зной на злодеев, так? Помню, когда мы в одном месте с таким другой группой людей изучали апокалипсис, один наш человек, он говорил, что ну, это все можно спрятаться, там бункер под землей вырыть. Но Писание не оставляет такого шанса. Потому что ангелов-то 7. Понимаете? Их не 4. Ну, может, подземным можно как-то избавиться, да? А здесь нет.